Второе. «Они не надеются, — сказал Бергарми, — что он придет в сознание. С момента сообщения о побеге свита прошло менее получаса. За это время, пока Вальдарно и его заместитель все еще готовы были взорваться, доставили Джованни. Он был небрит, бледен и растрепан, и посмотрел на группу туристов, словно впервые их увидел. Когда его взгляд упал на леди Брейсли, Джованни сощурился, ухмыльнулся и поклонился. А она на него даже не взглянула. Допрашивал его Бергарми. Вальдарно изредка вмешивался. На сей раз никто не переводил, и только Лейн понимал, о чем шла речь. Путешественники подались вперед и напряженно вслушивались и хмурились, как будто их поразила физическая, а не интеллектуальная глухота. И действительно, трудно было найти хотя бы одно достаточное основание для их присутствия. «Если только, — подумал Алейн, — мы снова не сделаемся двуязычными и не наметится какая-то очная ставка». Внешнее обращение с Джованни было пугающим. Бергарми сыпал вопросами. Вальдарно, сложив руки, смотрел сердито и время от времени раздражался требованиями, если не угрозами. Джованни то дулся, то спорил. В Великобритании большая часть происходящего, размышлял Алейн, весьма порадовала бы защиту. Допрос дважды прерывался сообщениями о разрастании беспорядков на улицах, и комиссар полиции отдавал по телефону четкие приказы. Алейн не мог избавиться от ощущения, что все трое наслаждаются, разыгрывая этот виртуозный спектакль перед озадаченной и ничего не понимающей аудиторией. После длительной словесной перепалки, которая ни к чему конкретному не привела, Джованни внезапно взмахнул руками, сделал сложное заявление о своей безукоризненной честности и доверительно сообщил, что готов сказать правду. Это оказалось сильным преувеличением. Что он собирался сделать и сделал, это обвинил майора Свита в убийстве Себастьяна Мейлера. Джованни заявил, что хотя сам он не имел ни малейшего представления о побочной деятельности Мейлера и всего лишь честно выполнял обязанности первоклассного агента для Чичероне, ему стало известно, что между Мейлером и Свитом что-то нечисто. «Я почему-то это понял», — пояснил Джованни, — «у меня чутье на такие дела». «Под чутьем», — заметил комиссар, — «понимаете, опыт». Бергарми засмеялся, став очень похожим на почтительного младшего адвоката. «И какие же шаги», — противным тоном осведомился Вальдарно, — «это чутье заставило тебя предпринять?» Он посмотрел на Алейна. Джованни сказал, во время нападения Виолетты на Мейлера на крыльце он заметил, что Свит наблюдал за происходящим с напряженным вниманием. Тогда он еще больше заинтересовался Свитом. Когда группа спустилась вниз, он вошел в базилику и помолился святому Таммазо, которого очень почитает. Майор Свит заметил, он, как бы между прочим, был атеистом и отпустил несколько гнусных замечаний о святых. «Его замечания не важны. Продолжай». Джованни все еще находился в базилике, когда майор Свит вернулся вместе с леди Брейсли, — сказал он и скользнул взглядом в ее сторону. Свит вел себя странно и совсем невежливо. Он посадил даму в атриуме и поспешил снова вниз. Джованни, переполняемый, если ему верить, смутными опасениями, подошел к верхнему колодцу в базилике и посмотрел вниз, и увидел к своему изумлению майора Свита, который, вопреки правилам святых отцов, забрался на ограждение колодца прямо под Джованни и, кажется, вглядывался поверх перил в митраистскую инсулу внизу. Было что-то чрезвычайно вороватое в том, как он в конце концов спустился и скрылся из вида. «В этом ничего нет», — заявил Вальдарно, щелчком пальцев отметая слова Джованни. «Ах», — отозвался тот, — «подождите». «Подождите», — добавил он до возвращения группы. «Первым явился сеньор Дорн, который немедленно отправился к своей тете, сидевшей в атриуме. А потом в одиночестве пришел майор, бледный, дрожащий, возбужденный. Со странным взглядом он миновал Джованни, не видя его, и, спотыкаясь, выбрался на крыльцо. Джованни подошел к нему, спросил, неплохо ли ему. Свит обругал Джованни, спросил, какого черта он имеет в виду, и велел проваливать. Джованни вернулся к своему автомобилю и оттуда видел, как майор подкреплялся из карманной фляжки. В себя он пришел быстро. Когда собрались остальные, он уже полностью владел собой. «В то время, сеньор комиссар, я терялся в догадках. Но теперь я понимаю. Сеньор комиссар, я...» — воскликнул Джованни, ударяя себя в грудь, тыча вверх указательным пальцем и с большой эмоциональностью подавая свое заявление, смотрел в лицо убийцы. И в этот самый момент зазвонил телефон. Бергарми снял трубку, принял новость о несчастье со свитом и проинформировал своего начальника. «Врачи не надеются», — добавил он, — «что он придет в сознание». И тут Олейн заметил, как лицо Джованни вспыхнуло недоверчивой радостью.